Проект «Заражение. Шторм». Автор Николай Малунов. Глава вторая. Все тайное становится явным. Лаборатория, в которой укрылся от набежавшей толпы мертвяков небольшой отряд, была погружена в полумрак. Бойцы нервно сидели кто где. Твари за дверями все еще не разошлись, столпившись и постановая. Шорох от их движений и гортанные всхлипы слышались постоянно. «Почему они не уходят?» – прошептал кто-то, вырывая Николая из своих мыслей. Он по-прежнему подпирал могучей спиной створки, оставаясь основной преградой между людьми и зараженными. «Они знают, что мы тут», – негромко ответил он, открыв глаза. «Какие-то слишком умные», – раздался второй голос из темноты. «Не забывайте, что именно тут велась финальная разработка всей этой заразы», – прошуршал одеждой Петров. «Кто знает, что у них тут еще было? Видели ту тварь? Она явно выведена в этой лаборатории. Когда вторая голова выла, у меня как ступор какой-то начинался». «У меня тоже». «И у меня». «У меня сердчишко зашалило», — поддакнул Куль. Николай задумался, попытался вспомнить собственные ощущения. Тщетно. Впадая в режим берсерка, он порой не отдавал себе отчет в том, что делает. А входя в боевой раж после стимуляторов, так и вовсе словно терял связь с внешним миром. Несколько раз это чуть не привело к печальным последствиям. Но благодаря новой формуле энергетика вкупе с тяжелой музыкой, что-то там делающей с волнами его мозга, в полное беспамятство он больше не впадал. «Эти другие», — подтвердил великан слова друга. «А внизу что-то еще есть». «Этого нам только не хватало». «Так. Отставить панику», — начал командовать Петров. «Проверить БК. Связи с близнецами нет?» «Нет, не отвечают», — пожал плечами Хакас. «Скала, бетон». «Ясно. Справятся. Надо как-то выбираться отсюда. Кнехт, сможешь коридор расчистить?» «Смогу», — прислушавшись к себе, подтвердил Николай. «Укол только надо. В голове шумит немного». «Хорошо. Тогда давай мы сейчас заляжем, а ты выходи, подчисти, чтобы нам тоже можно было выйти. Пойдем дальше. Они вроде угомонились, может, подмога не сразу придет». «Кстати, видел?» — вмешался кореец. «Как они быстро навелись. Причем все разом». «Да», — покачал головой Данил, но в темноте этот жест никто не увидел. «Тоже странно как-то. И не уходят. И много слишком». «Умные собаки!» «Учтем. Все, погнали. Нечего засиживаться. Реактор ждать не будет». Зараженные толпились в коридоре, не в силах покинуть его. Им бы и хотелось уже куда-то уйти. Но со всех сторон на них давила невидимая сила. Она заставляла топтаться на месте, перерыкиваться и чего-то ждать. Дверь открылась неслышно. Вот только стена была цельной, и внезапно в ней образовалась дыра. Те, кто посвежее, еще помнили, что такое дверь. А те, у кого мозги уже сплавились под воздействием температуры и заразы, на темный квадрат в чем-то сером даже не отреагировали. А зря. Николай выскочил из темноты в один прыжок. Тут же двери за ним закрылись, и началась мясорубка. Жижа, введенная в тело, начала действовать. Объекты раскрасились в яркие краски, собственные движения стали резкими и быстрыми, а все вокруг словно замерло. Сметя ближайших к себе противников, он взмахнул топором, снеся головы еще парочки. Затем, словно сумоист, бросился вперед, давя и расталкивая опешивших от взрывной силы великана монстров. Бойня в коридоре постепенно уходила в сторону. Дождавшись, пока звуки потасовки затихнут совсем, Петров скомандовал группе, и солдаты вышли в залитый кровью и кишками коридор. «Хорошо, что он на нашей стороне», — нервно дернул потерянным в бою глазом Бабай, оглядев место схватки. Некоторые зараженные еще были живы, если термин «жизнь» можно было применить к их существованию. «Пошли! Пошли, пока новые не набежали! Док, куда?» Ученый почесал за ухом и нерешительно указал направление движения. «Думаю, туда. Я ведь тут никогда не был, но логически рассуждая...» «Понятно», — оборвал умника капитан. Идем за кнехтом, по сторонам смотрим, твари не добиваем, экономим патроны. По возможности пользуемся холодником. Отряд быстрым шагом двинулся вперед. Проходя мимо мертвой двухглавой твари, все снова ощутили странное давление внутри головы. Даже в таком виде монстр внушал страх и какое-то напряжение. Звуки бойни доносились уже где-то далеко впереди, явно удаляясь. Данил насторожился. Как бы у их танка снова крыша не слетела. Вон как ломанулся вперед, словно таран. Догнали здоровяка лишь на переходе на нижний этаж. Кнехт отмахивался от новой невиданной твари. На этот раз она была похожа на крокодила. Только лапы больше, точнее выше. Морда более тупая, а все тело при этом какое-то вытянутое, словно змеиное. Сержант явно проигрывал. Видимо, измотался топорищей своей махать. В тот момент, как отряд добежал до него, тварь уже скрутила великана в два оборота, словно анаконда, и пыталась дотянуться зубастой мордой до шеи товарища. Тот, сумев как-то насадить тварь на топор, пытался вскрыть ей брюхо, но сил в руках явно не хватало. Завидев новых противников, крокодилообразная тварь зашипела, словно кот, забила хвостом, покрытым мощной чешуей. Пока капитан прикидывал, как бы не зацепить друга, Хакас, выхватив мачете из-за плеча, нанес сильный удар лезвием куда-то в область глаз и тут же отскочил назад. Змеевидный крокодил дернулся, мотнул головой, ослабил хватку и тут же захрипел, словив в морду очередь сразу из трех автоматов. Николай, кашляя, словно где-то рядом заводился целый локомотив, устало откинулся назад, раскинув руки. Капитан, тут же уличив момент, снова сделал товарищу укол. После стимулятора нужно быстро глушить разбушевавшуюся в крови друга заразу. «Твою мать! Да сколько их тут?» Разглядывая полуразбитую голову монстра, поддел ее кончиком ствола Байкал. «Даже знать не хочется!» – пробормотал Хакас. «Док, что скажешь? Что за хреновина? И почему мы уже второго перезверя не до монстра видим?» Ученый опасливо подошел ближе, осмотрел монстра. Затем с таким же удивлением поглядел на капитана. «А мне почем знать? Я физик-ядерщик вообще-то». «Может, радиация?» Куль пожевал губами, нервно посмотрел по сторонам, словно силясь увидеть летающие рядом рентгены. «Нет!» Чуть было не рассмеялся док. «Чтобы в такую тварь эволюционировать, нужны сотни лет. Поколения должны меняться постепенно, закрепляя новые признаки. За полгода такого обычная радиация наделать точно не могла. Да и не та доза тут». «Что? Доза?» – встрепенулся старик. «А чего ж ты, зараза такая, молчишь? Мы что, нахватаемся?» «Да успокойся, дед!» – ухмыльнулся Бабай. «Что ты так боишься? Рентгеном больше, рентгеном меньше. Если до реактора не доберемся, то уже все равно будет». «Иди ты!» – зло выругался старик. «Не до шуток!» «Успокойтесь!» – поднял руки ученый. «У меня дозиметр молчит, значит, в норме пока. Будем ближе подходить, замеры сделаю, так что не переживайте». И тут сумка ученого, словно издеваясь, разразилась диким стрекотом, а со стороны перехода на нижний уровень раздался глухой рык. «К бою!» Тут же перешел в боевой режим Петров, выцеливая того, кто поднимался к ним, тяжело шагая, заставляя лестницу вздрагивать. «Не, Байкал!» – сплюнул Коль. «Опять в какую-то жопу затянул!» Старик сильнее сжал цевьё автомата. «Бутылкой не отделаешься!» «Две?» «Да тут минимум три!» Тварь заурчала, заставляя воздух уплотняться и вибрировать. В ушах от низкого неприятного шума заложило, а в груди появилось ощущение падения. «Капитан!» – пробился внезапно голос одного из близнецов через помехи в наушниках. «Мы нашли выживших! Повторяю, наш... выживших! Учен...» «Что делать будем?» Удерживая себя на самой грани от того, чтобы не попятиться, поинтересовался обычно хладнокровный Бабай. «У тебя мотоцикл когда-нибудь был?» Внезапно хихикнул Куль. «Старый, у тебя кукуха совсем поехала? Ты о чем?» Насторожился Петров. «Да нет. Предлагаю просто ручку в пол и упердывать отсюда. Командир?» «Предлагаешь не сбежать, а занять оборонительные позиции на дальних рубежах?» «Ха!» Данил усмехнулся. «Знаешь, а я, наверное, с тобой соглашусь. Группа, развернулись и алга!» Счетчик Гейгера, казалось, завис на одной ноте, добавляя тревожности и волнения. После слов командира, бойцы, не сговариваясь, словно гончие, сорвавшиеся с поводка, тут же кинулись в обратном направлении. Даже старик Куль бежал, не уступая молодому компьютерщику, позабыв про вечную боль в спине и коленях. С непонятной хренью воевать ему явно хотелось меньше, чем с невидимой радиацией. Ученые, запуганные и обессиленные, нашлись братьями в небольшом помещении, куда те заскочили, когда на них, как и в случае с командой Петрова, кинулась целая волна зараженных. Близнецы утверждали, что массированная атака началась внезапно, без предупреждения обычными гортанными всхлипами. «Может, спалились где?» — хмурился Петров, понимая, что дело уже не просто попахивает, а откровенно воняет. «Командир», — укоризненно склонил голову Чук, «но не первый раз замужем. Четко все было. Даже зайти в коридор не успели еще, а они навстречу ломанулись». «Так у них связь!» Напившись из протянутой хакасом фляжки, устало проговорил старший научный сотрудник и по совместительству начальник инженерной лаборатории Михаил Егорович Шпиль. «Вы что, впервые с ними сталкиваетесь?» «С такими?» Данил подчеркнул последнее слово. «Впервые. Наши как-то попроще были». «Ваши? А это какие именно?» «Неважно». Не стал открывать все карты командир группы. «Кнехт, как там у вас?» «Нормально, пока тихо», — отозвался наушник. «Твари активничают, но вперед пока не прут». Его, Хана и второго бойца-полковника было решено оставить снаружи, на охранении. Двери, ведущие в этот отсек, удалось закрыть, но доверия они не внушали. Помещения в улье были выстроены таким образом, что, открывая створки противоположных дверей, можно было перекрыть весь коридор. Полумера для защиты от пожара или диверсий. Лабораторию с выжившими учеными отрезать без потери не удалось. К сожалению, одна из тварей серьезно подрала ногу другого бойца-полковника. Не смертельно, заражения вроде бы как не было, но все же ему было решено дать успокоительное и снотворное из запасов лаборатории, так как молодой лейтенант принялся истерить по поводу раны. Для надежности его еще и сковали, так как Шпиль многозначительно вздохнул, оглядев ранение тщательнее. Никто из членов отряда капитана не знал, как местная живность влияет на организм, и потому всецело доверились местным светильникам науки. На Афалине были другие. Даже там, в небольшом сибирском городке, откуда все началось, название которого Данил даже не запомнил, самые первые твари не походили на этих. Мир явно менялся. Менялась и зараза. «У них микоризальная связь», — продолжил начальник лаборатории после того, как ему помогли усесться на стул. Выглядел Шпиль очень уставшим, впрочем, как и 10 других научных сотрудников. По их словам, они уже давно ничего толком не ели и не пили. Выживать удавалось только за счет оранжереи, расположенной тут же. Воду собирали из росы и системы полива, ели молодые побеги и стебли. Выйти наружу боялись и не могли. Причем из разговора лаборантов было понятно, что боялись они не только тварей. Точнее, не совсем тварей. Больше них они боялись своего главного ученого, профессора Решетова, который из-за всего этого эксперимента сошел с ума. Видимо, именно он запустил реактор, подав тем самым сигнал высшему командованию, из-за которого команда Петрова и прилетела в улей. «Какая?» – насторожился Куль. «Ты тут эту толерантию прекращай! Мне не очень интересна их связь. Я за нормальные отношения, мальчик-девочка!» «Вот ты старый, а глупый!» Не мог не поддеть старика одноглазый боец, сам ни слухом, ни духом не понимавший, о чем речь. «Микоризальная связь!» — кивнул ученый, посмотрев на одноглазого военного с небольшим иракезом. словно нашел в нем собрата по серому веществу в голове. «Грибница», другими словами. «Грибница». Пришла очередь удивляться Петрову. «Да, что-то вроде нее. Вы знали, что грибы умеют передавать между собой информацию?» «Ага, о приближении грибника или погоде», — буркнул ущемленный Куль. «То-то я, когда в бор выхожу, ни одного гриба найти не могу». «Нет», — вымученно улыбнулся ученый. «Я не буду вдаваться в подробности, скажу вкратце. Грибная микориза — это некий, ну, орган у гриба, в общем, который связывает его с другими грибами. Грибница. Ее способ передавать информацию от организма к организму была уже известна давно, аж в 19 веке. Еще тогда ученые предположили, что грибы способны передавать друг другу излишки питательных элементов по некой связи. Это как раз и обуславливает их колониальный рост. Но способность передавать именно информацию открыли совсем недавно. На этой основе профессор Решетов и делал свои опыты. Мужчина вздохнул. Что в итоге и привело к бесконтрольным мутациям первых образцов и всему тому, что вы видите вокруг. «Доктор!» — остановил Данил ученого. «Или как вас, простите?» «Все это забавно, но я ни хрена не понял». Шпиль вздохнул, пожевал губами, потер лоб и, наконец, заговорил на нормальном человеческом языке. «Эти мутагенезы, организмы, способны общаться между собой, обмениваясь информацией». «Телепатия, что ли?» — саркастически усмехнулся Куль, усевшись на стул и, сложив ногу на ногу, принялся расшнуровывать ботинки. «Я всегда говорил, что бабка моя та еще. Как это? Микориза. Все заначки находила, лучше твоей ищейки». «Нет», — ученый улыбнулся. «Мысли они передавать не способны. Да и как нам удалось выяснить, мыслительной деятельностью обладают лишь высшие мутагенезы». «Что за мутагенезы?» «Мутагенезы, ну, мутировавшие организмы». «Мутанты, что ли? Еще их нам не хватало». Окончательно запутался в словах шпиля Данил. «Проще говорите, профессор, проще!» «Вы их называете зараженными, но это не совсем верно. Это скорее мутагенез, чем зараженные. Это отличные друг от друга процессы, хотя на ранней стадии очень схожи. Ну, так вот, мыслительной деятельностью обладают не все, только высшие, как я уже сказал ранее. Большая часть... зараженных, пусть будет так, так вам понятнее, способны обмениваться между собой простейшими ощущениями, что ли? Да, скорее это слово самое приближенное к понятию. Они могут ощущать тревогу, страх, злость, испытываемую другими существами в цепочке. Мы бы уже давно выбрались, но, увы, стоит одному муту нас учуять, как вся база встает на уши». «Хрена дела», — почесал затылок, сняв мокрую каску Байкал. «Так вот что получается». «Да, мужики, засада. Вот почему они всем скопом кинулись». «Да, стоит одному организму возбудиться, возбуждается вся грибница». «Развели тут Содом и Гоморру», — сплюнул Куль, стягивая вонючие портянки. «Возбуждаются они». «Так и чего делать-то, командир?» — задал правильный вопрос Хакас, за подобные мысли и выбранный в заместители командира группы. «Что делать, что делать?» — пробурчал Петров. «Уши муравью приделать. Значит, будем валить всех. Реактор надо заглушить». «Заглушить?» — насторожился Шпиль. «Зачем? Что вы задумали?» «У нас приказ остановить долбанный реактор», — повернулся к ученому капитан. «По нашим данным, он взорвется через несколько часов, и тогда в атмосферу попадут тонны веществ, которые вы в этой лаборатории разрабатывали». Ученый секунду глядел на Данила, а затем оглушительно рассмеялся. «Что? Взрыв? Реактор? Да кто вам такую чушь сказал? Это же не бомба, он не может просто так взорваться». «Не понял», — нахмурился еще больше Байкал. «Нам из Москвы приказ пришел. Ваша лаборатория послала сигнал о том, что реактор перегружен и вот-вот взорвется. Нас прислали заглушить его». «Реактор? Заглушить? Вас?» Ученый рассмеялся снова. «Да, забавная ситуация». Наконец-то вытер он слезы, отсмеявшись. «Чем вы его отключать будете? Пожарными шлангами? Его в аварийном состоянии почти неделю глушат, а в штатном месяц. Если бы с ним что-то случилось, вы бы точно не смогли его остановить. Там такие протоколы защиты. Опять же, автоматика все сделает сама, если что-то пойдет не так». «Так с ним что, все в порядке?» «Конечно, реактор исправен и проработает еще 100 лет, если, конечно, такие, как вы, к нему свои ручонки не протянут». «Но как же тогда?» Данила глядел команду в поисках поддержки. «Как же сигнал из Москвы?» «Какой сигнал? Космическая связь вырубилась 2 месяца назад, а мощности нашей радиостанции ни при каких условиях бы не хватило достучаться аж до Москвы через всю страну. Вы же сами знаете, какие помехи в атмосфере. Даже наших мощностей хватит максимум 100 километров, но никак не на 4000 километров. «Командир!» — насторожился Хакас. «Подожди!» — отмахнулся Петров, заставляя голову работать, обрабатывая полученную информацию. «Что это получается? Реактор исправен. Улей никакой сигнал не посылал. Москва обманула? Стоп. А кто вообще сказал, что пришел сигнал? Если до Москвы такой же объект, как этот, не дозвонится, то как научная станция могла с ней связаться? А был ли мальчик?» «Вы уверены, что с реактором все в порядке?» «Ну...» Шпиль задумался. «Не совсем. В центр управления мы попасть не можем. Но если бы что-то было не так, тут бы сирены выли. А как вы видите, у нас довольно тихо». «И сигнал вы точно не передавали. Может, кто-то другой? Есть еще выжившие на станции?» Ученый замолчал, переглянулся с коллегами. «Есть, но я бы не назвал его выжившим». Петров промолчал, вынуждая ученого продолжить. «Профессор Решетов, я про него вам уже говорил, он сошел с ума и... В общем, он принял разработанное им вещество, и теперь он не совсем человек». «Он мог послать сигнал или повредить реактор?» Ухватился за ниточку сомнений Данил. «Мог». После нескольких секунд раздумья подтвердил опасения капитана ученый. «Но опять же, повторюсь, сработала бы система защиты, а сигнал все равно бы не дошел до Москвы. Мы даже с соседней частью в 200 километрах от нас связаться не можем». «А что там про нечеловека?» Насторожился Куль. «Как наш?» «Ваш?» Петров скосил глаза на старика. «Потом увидите. Сейчас надо решать, что делать. У нас приказ. Нам нужно во всем убедиться». «Где, вы говорите, этот центр управления?» «Нам нужно попасть туда и лично удостовериться, что с ним все в порядке». «Это невозможно», — печально вздохнул Шпиль. «Центр управления находится прямо в реакторной, а это 2 этажа вниз. Мутагенезов много, не пройти. Хотя с вашим оружием...» Ученый замолчал, подумал, потом кивнул. «Да, наверное, можно по сервисным тоннелям. Там проложены кабеля и трубы. Но я вам ответственно заявляю, с реактором все хорошо». «Хорошо, нехорошо?» Поднялся со стула Куль, успевший переобуть берцы и затянув шнурки по новой. «А проверить нужно. Капитан, давай я схожу с молодым и умником нашим. Посмотрим, довернемся». Петров задумался, но потом кивнул. «Да, давай. Можете на карте какой показать или объяснить, как туда добраться?» Последние слова адресовались научникам. «Могу. У нас тут план эвакуации имеется». При этих словах у Байкала чуть не начался нервный тик. В воспоминаниях всплыла та исчерченная линиями схема, попавшаяся им в коридоре. «Я на ней показать могу, но вы зря теряете время». «А ты наше время не считай!» — хитро прищурился старик. «Сколько есть, все наше. Сказано проверить, значит проверим. Полковник был в замешательстве. Такого с ним уже давно не случалось. Весь его четкий и выстроенный план сыпался на глазах. И с этим нужно было что-то делать. Нужно было как можно скорее заставить Доронина действовать так, как нужно было ему, а не этой сраной пигалице, которая оказалась крепче, чем он думал. Он спешил. Нужно было опередить Чернову. Нужно во что бы то ни стало, пока состояние генерала близко к краху, спровоцировать его на действие. Ждать и мешкать больше было нельзя. Да, еще не все готово, но он привык к подобного рода форс-мажорам. Генерал был у себя. Отсутствующий взгляд, запах алкоголя, помятый вид. «Отлично», — усмехнулся заместитель командира базы и прочистил горло для привлечения внимания. «Товарищ генерал!» — позвал он громче. «Товарищ генерал!» Доронин поднял голову. «А? Что?» «Товарищ генерал, я понимаю, сейчас не время, я безгранично скорблю по вашей потере. Но у меня важное дело. Я бы не стал вас тревожить в такой час, но...» «Говори уже». Голос командира был тихим и печальным. От одного этого шепота кого-то могло бросить в беспроглядную тоску, но полковник был тверд. «Я по поводу общей обстановки». Он специально затягивал речь, стараясь выглядеть опечаленным, показать, что ему тяжело об этом говорить. «Нам не удержать Афалину. Мы потеряли слишком много человек. Нам нужно эвакуировать оставшийся личный состав. Зараженных слишком много, мы теряем сектор за сектором». «Эвакуировать». Снова опустил голову Доронин. «Куда?» Усмехнулся он. «Вокруг один чертов лед, пустыня льда и ночь. К чукчам? Куда эвакуироваться?» «Товарищ генерал, разрешите?» «Говори уже». Махнул рукой начальник кабинета и в один залп опустошил граненый стакан, в котором оставалось еще примерно половина чего-то крепкого и алкогольного. «Нам нужно принять серьезное решение. По моим подсчетам, «Титан» сможет вместить весь личный состав, провизию и вооружение, что у нас осталось». «Титан?» «Да, тот самый лайнер. Помните, что прибило к нашим берегам недавно? Инженеры осмотрели двигатели. Один уничтожен в результате теракта, но второй все еще на ходу». «И куда? Куда мы поплывем?» «Ты все про свой чертов север? Нам там не выжить, полковник. Арктику раздирают войны. Там уже черт разберет, кто с кем воюет. Наши, не наши. Ихние, техние». «Товарищ генерал, поэтому я и предлагаю отправиться на станцию. Это наш шанс захватить власть над континентом. Люди там истощены войной и холодом. У них заканчиваются припасы». «И что?» Генерал вздохнул, потер в руках снимок дочери. «Что мы можем им противопоставить? Сам говоришь, людей почти не осталось». «Проект 23-30-Э», произнес полковник, и лицо Доронина изменилось. «Шторм». «Именно, товарищ генерал. Проект «Шторм». «И что? Он здесь?» «По моим сведениям, судно находится всего 600 километрах от нас, и «Титан» способен преодолеть это расстояние». «Ты уверен?» «Уверен, товарищ генерал. Авианосец на ходу. Он вышел в рейс как раз в ночь, когда все началось. Нам нужно его захватить, и тогда... Тогда вся Арктика будет наша. Мы сможем диктовать свои условия, сможем установить свои правила, сможем наконец-то найти себе дом». «А экипаж? Это ведь военное судно. Как ты намереваешься его захватить?» «Да он наш лайнер в пыль сотрет еще на подходе». «Предоставьте это мне. У меня все рассчитано. По моим предположениям, авианосец не избежал участи заражения. В замкнутом пространстве, без возможности покинуть судно, большая часть команды уже наверняка заражена. Опыт «Титана» это только подтверждает. К тому же, мы с вами военные люди, а не сомалийские пираты. Вы генерал армии, вас послушают. Сообщим, что пришел приказ из Москвы, и нам подчиняться». «Думаешь, сработает?» «Ну, с Афалиной же сработало, товарищ генерал». Доронин при этих словах сыграл желваками. Ему было неприятно напоминание их махинации, но иначе они просто не смогли бы удержать в кулаке такое количество народа. Времени нет, нужно действовать. Нужно отдать приказ на эвакуацию, товарищ генерал. С каждым часом промедления мы теряем все больше и больше людей и ресурсов. Доронин сжал кулаки. Что же делать? Нелегкое бремя давило на плечи. Потеря дочери после долгой болезни и шанса на то, что она все-таки выкарабкается на душу, слова помощника на сердце. Нужно что-то решать. «Проверь все еще раз, Илья». Глубоко вздохнул и поднялся из-за стола Доронин. «Если ты уверен в своих расчетах, то будем действовать, но проверь еще раз, прошу». «Хорошо», — кивнул полковник. «Я заставлю моих специалистов еще раз все проверить, и как только ко мне придут результаты, я сразу вам сообщу». «Добро». Начальник кабинета надел фуражку, одернул китель, размял плечи. «Я надеюсь на тебя». Полковник возликовал. Внутри все взорвалось. Да, ему удалось. У него вышло обмануть этого дряхлого старика. Ай да сукин сын! Ай да Илья Резников! Такой схемы он не прокручивал еще никогда. Снаружи полковник остался непроницаем. Он умел скрывать эмоции и умел их проявлять. Сейчас нужно было первое. Второе он сделает потом, много позже. Сейчас нужно было, чтобы все сошлось. «Ах, да!» Уже выходя из кабинета командира, словно вспомнил он. «Чернова!» «Что с ней?» «Вы как-то говорили, что она... Как бы это сказать? Про ее прошлое. Мне кажется, она нечиста. Мы ведем служебную проверку по поводу саботажей». «Она наш человек!» — отрезал генерал. «Я в ней уверен!» «Откуда такая уверенность, товарищ генерал? А не она ли...» «То, что случилось с вашей дочерью, очень печально. Но не она ли причастна?» «Закрой рот!» — скинулся Доронин. «Илья, молчи! Даже не вздумай! Чернова? Она не могла! Она не тот человек!» «Но откуда вы знаете?» «Знаю, Илья, поверь. Она хороший человек, офицер. И не смотри, что на ней белый халат. Я убедился в этом не раз. И то, что мы тут еще все живы, ее заслуга». «Хотя...» Генерал хмыкнул. «По иронии судьбы, как раз из-за нее мы все тут и оказались». Петров был хмур. Информация, открывшаяся ему, шла вразрез с тем, что он знал. Тут явно или какая-то ошибка, или... «Да черт возьми! Какая нахрен ошибка?» Он сжал кулаки. «Их тупо подставили. Бросили сюда специально. Он прям чуял это левой пяткой. То, что они нашли выживших ученых, чистая случайность. Если бы его отряд не встретился с ними, они бы все точно погибли». Хотя и сейчас шанс на это велик. Шпиль рассказал много всего интересного, над чем непременно нужно подумать. Противник оказался совсем другим, чем он себе его представлял. Больше это не тупые зомби, которых можно крошить налево и направо, а хитрый враг, имеющий шпионов и разведчиков в своих рядах, прикрываемый тяжелой артиллерией в виде разгуливающих по базе монстров профессора Решетова и самого его в образе. Нет, он отказывался верить. Но застывшее изображение с одной из камер наблюдения, расположенной где-то на нижних этажах, не могло врать. Да, картинку, конечно, можно подделать, но зачем? Какой в этом смысл? Он разглядывал изображение уже несколько минут. Сперва ни он, ни остальные члены отряда своим глазам не поверили. «Херня какая-то», — резюмировал Хакас. «Монтаж?» — высказал недоверие пацан. «Вот это ебобо!» Описал всю ситуацию простым словом «бабай». Ебобо было еще то. В росте профессор Решетов, если его еще так можно было назвать, не уступал кнехту, а то был и крупнее его раза в два. Человекоподобное, антропоморфное, как выразился Шпиль, существо передвигалось по коридору, с трудом помещаясь в нем. Что там такого придумал Решетов и что заставило его превратиться в это, выжившие не знали. Последнее время он был замкнут, а месяц назад так и вовсе перестал выходить на связь. Над чем он там внизу работал, мы даже догадываться не могли. Но когда увидели это... «А это точно он?» В надежде спросил Куль, как-то резко потеряв желание куда-то идти. «Может, это все же... монтаж? Фотошоп?» «Точно он», вздохнул ученый. «Видимо, тот проект, над которым он работал, пошел не по плану». «Прям как наш кнехт», почесал затылок старик. «Не родственники?» Капитан стрельнул взглядом. «Что за кнехт?» Поправил очки Шпиль. «Вы уже второй раз его имя упоминаете. Я так понимаю, у вас...» Он сделал осторожное лицо. «Есть... что-то подобное?» «Сам ты что-то!» Обещая болтливому старику взглядом несколько нарядов вне очереди, пробормотал Петров и, нажав кнопку вызова, позвал в микрофон. «Ребят, зайдите!» «Колян, поаккуратнее тут!» Когда гигант вошел в помещение, на лицах выживших ученых сперва отразился страх, затем неподдельный интерес, а затем и радость. Они принялись сыпать какими-то непонятными терминами, осматривая здоровяка со всех сторон, словно новогодний подарок. «Как вам удалось?» Все еще с сомнениями спросил старший научный сотрудник у капитана. «Это не нам, это нашим ученым». «Господи, это то, над чем мы работали! А я же говорил! Я же говорил, что будущее именно за людьми, но нет! Меня не слушали! Профессор Решетов меня не слушал! Господи! Как же это? Кто этот гениальный ученый? Как вам удалось?» «Об этом вы сами с ней потом поговорите». Продолжая размышлять над тем, что им теперь делать, ответил Байкал. «У вас будет много времени для разговоров. Чернова любит поговорить на эту тему. Сядет на уши, не...» «Наталья Чернова?» Перебил Шпиль. «Наталья Владимировна Чернова!» Капитан медленно обернулся. Так медленно, что в помещении стало даже как-то темно. «Откуда вы ее знаете?» Шпиль как-то съежился. Капитан встал. Его напряжение передалось бойцам. Близнецы мгновенно оказались за спинами ученых. Куль отскочил к двери, а кнехт сжал кулаки. Бряцнуло оружие, щелкнули затворы. Ученые уменьшились в размерах втрое. «Тише, тише!» Выпучил глаза и выставил перед собой ладони Шпиль. «Ее многие знают! Она же известный биолог! Вот, смотрите!» Доктор медленно подошел к столу, указал на висящее на стене фото. «Вот, смотрите! Она, наш профессор Решетов и доктор Вильгельм. Они втроем работали над формулой боевого вещества». Петров сделал шаг, в глазах потемнело. Фото было старой вырезкой из какого-то отчета, но сомнения нет. Это Чернова. Чуть моложе, кажется. Хотя не намного, чуть стройнее. Не такая уставшая. Но без сомнения, это была она. «Твою мать!» Выругался Данил, снимая фото со стены. «Колян, узнаешь место?» Кнехт скрипнул зубами. «Это... Сирия». Петров повернулся к ученому в надежде, что тот опровергнет его догадку. Но Шпиль кивнул. Еще бы он не кивнул. Тот самый, мать его, аэропорт. Хрен Петров его не узнает. Та самая операция, те самые ученые. «Твою мать!» Голова закружилась. Так вот почему она ему казалась знакомой. Вот почему. Она та самая лаборантка, которую вел какой-то снайпер, пока Петров прикрывал их. Она та самая Чернова, из-за которой кнехт чуть головы не лишился, вызывая огонь артиллеристов прямо на позицию врага. И Решетов. Тот самый Решетов, кто придумал и разработал эту заразу. «Да что ж вы там все не сдохли?» В сердцах, смяв фото, заорал Данил, не в силах сдержать эмоции. «Тихо, капитан!» Легла на плечо тяжелая огромная рука. «Успокойся!» «Успокойся? Ты понимаешь? Это из-за них! Из-за них все это! Из-за нее ты такой! твою мать!» «Да», — кивнул Николай, — «из-за нее. Из-за нее я такой. Живой. Если бы не она, я бы так и ходил, мозги искал на пропитание. Если бы не ты, если бы не она, я бы там и остался, в той школе. Наталья лекарства ищет. А эти двое...» Здоровяк сжал челюсти, вперевшись взглядом в мятый листок. «Вот эти двое сделали с нами все это. Не она. Как ты про нее вообще такое думать можешь после того, что между вами было?» Капитан дернулся, скидывая ковшеподобную лапу с плеча. Тяжело задышал. Зло глянул на друга. Мотнул головой, отгоняя мрак. Тяжело выдохнул. «Командир, надо что-то делать!» Тихим, вкрадчивым голосом позвал Хакас. «Сами на Афалине разберетесь, кто виноват. Надо как-то выбираться отсюда». «Да, да. И с реактором что-то решать», — поддакнул Куль. «И с этими, мутагенсы...» «Пфу!» — сплюнул Бабай. «С тварями этими тоже. Сколько их тут?» Шпиль пожал плечами. «Много. Виварий внизу насчитывал больше 200 единиц подопытных на момент аварии». «Прикинь, капитан, если они выберутся». Группа переглянулась. «Лифт!» — бросила в пот Петрова. «Мы же этот чертов люк не закрыли!» «Если подопытные разбегутся, то...» Шпиль замолчал, что-то обдумывая. «Тогда у нас ко всему добавится еще одна проблема». «Нужно взорвать реактор!» — проговорил старик Куль. «Это можно сделать?» «Что?» Петров подумал, что ослышался. «Взорвать реактор, говорю! Свалить отсюда и взорвать его!» «Но тогда зараза же! Она же все снова накроет!» Начал было пацан, но его прервал Шпиль. «А зараза и так в нас, так что больше-меньше нет разницы. Но ваш коллега прав, мы уже обдумывали такой вариант». «Что?» – переспросил Петров. «Мы уже думали над тем, чтобы и вправду взорвать реактор. У нас не было выхода из лаборатории, мы погибали. А с вами у нас есть шанс». «Нет, я про заразу. Вы заражены?» Шпиль переглянулся с коллегами, насторожился. «А у вас что, иммунитет? У всех?» «Что еще за иммунитет?» «Неподверженность заражению». Теперь пришла очередь переглянуться бойцов. «Не знаю», — честно ответил Байкал. «Но мы все себя же хорошо чувствуем». «Так, давайте по-другому. Вы что-нибудь знаете про иммунитет?» «Ну это когда не болеешь», — кивнул Куль. «У меня только понос бывает, это считается? А бабка моя постоянно соплями чуть простынет». «Я о другом», — вздохнул ученый. «Я об иммунитете к укусам». «Ну, у него есть», — Данил указал на здоровяка. «Ему на них пофиг». «Это понятно, это приобретенное, я о природном». «Так, вижу, вы не в курсе. Вы знаете, что все мы заражены этой заразой?» «Судя по взглядам, нет. Что ж, спешу огорчить. Увы, друзья, но мы все являемся носителями этой заразы». «Но мы же не пили воду. У нас на станции фильтрованная. Нас же проверяли». «А при чем тут вода?» Искренне удивился Шпиль. «Ну как? Заражение же происходит через воду. Тот дождь». «Тот дождь вызвал лишь первичные заболевания», — оборвал капитана ученый. «Все, кто выжил после него, являются носителем заразы. Вторичные зараженные, так сказать». «Так что, мы все... мы все станем такими?» «Увы, да», — покачал головой ученый. «После смерти мы все станем такие. Лишь примерно у 1% выживших имеется иммунитет к заразе, да и то лишь к ее части. Скажем так, отсрочка. К примеру, вот наш профессор Решетов ее имел, и потому, вероятнее всего, мутировал. Смею предположить, что и ваш товарищ был иммунным». «Он полгода овощем был», — отрицательно покачал головой капитан. Черновой удалось что-то там сделать и вылечить его. «Ну, так я и не говорил, что иммунитет — это стопроцентная защита, это лишь отсрочка. Он позволяет более эффективно бороться с заражением. Некоторые, насколько нам удалось уже выяснить, могут пережить серьезный укус. Некоторые даже два. Но запас здоровья, увы, не безграничен». «Так может, лекарство тогда какое-то есть? Способ этот самый иммунитет выработать?» «Увы, он передается лишь по женской линии. Наши XY-хромосомы, увы, не способны его воспроизводить, лишь сохранять. И лишь женская XX может передаваться по наследству, но... пока мы до этого дошли, слишком уж много народа погибло. Боюсь, человечество перешло за ту критическую точку, после которой восстановление популяции более невозможно». «Так это что? Выходит, конец Земле?» «Выходит», — пожал плечами Шпиль. «Рано или поздно мы все-таки вымрем. Хотя, может, я и не прав». Слова ученого повергли всех в шок и апатию. Капитан сел на стул, Куль задумчиво покусывал ус, Чук и Гек печально опустили головы. Лишь Хакас и Бабай внешне никак не выказали тревогу. В углу сдавленно хрюкнул раненый, о котором все благополучно уже забыли. «Добейте!» Бросив короткий взгляд, вздохнул капитан и поднялся. Раздался выстрел. Новоиспеченный зараженный затих. «Что делать будем, командир?» Хакас, казалось, был непрошибаем. «Выполнять приказ!» — накинул Петров ремень автомата на шею. «Как там Куль сказал? Все время, что есть, наше».